Из-за того, что приходилось совмещать учебу с работой, стрелки на часах летели так же быстро, как барабан стиральной машины, во время отжима на 1200. Я едва успевала дышать, и к концу недели уже была на нуле. Как назло, преподаватели в университете не давали нам времени на раскачку, и с первых недель завалили тоннами домашних заданий, проектов и лабораторных работ. Обычно учеба давалась мне слишком легко. Я была из тех везунчиков, кто выполнял все быстро, запоминал тоже. Из-за этого я не понимала некоторых одногруппниц, которые могли до трех ночи что-то зубрить. Перед экзаменом и уж тем более корпеть до поздней ночи, над обычной домашкой. Мне всегда казалось это пустым бахвальством. Будто они соревнуются, кто просидел дольше. Но сегодня явно что-то пошло не так. И звезды сошлись, собирая комбо из нескольких строгих преподавателей и миллиона важных заданий. Конечно, каждый посчитал своим голосом сказать, что за 5 баллов по этой работе у студента будет шанс получить автомат. Пока я после работы готовила все самое необходимое, стрелки часов уже давно перевалили за полночь, показывая 02:25. Ну вот. А завтра вставать в 6 утра. Сколько раз я зарекалась заниматься учебой по ночам. Учи, не учи, но здоровый сон и свежая голова – это всегда 50% успеха. А преподаватели, скорее всего, просто блефуют. А потом все равно отправят всю группу на экзамен. Правда, в университете я все-таки не пожалела, что просидела допоздна. По расписанию у нас была пара одного строгого преподавателя. А он пришел не в духе и интеллектуально размазал всех, кто положил болт на домашку или сделал ее некачественно. И вроде бы честно заслуженная пятерка грела душу, но утяжеляла веки все же сильнее. Я еле отсидела пары. А на последней из лекций даже умудрилась уснуть, просто на секундочку моргнув. Поехать домой после пар было бы слишком легко, ведь впереди меня ждал рабочий день в офисе. Точнее, все, что от него осталось. На работе сонливость еще больше усиливалась, потому что я решила нормально пообедать, а не как всю неделю довольствоваться одними булками. Из-за сытного обеда со мной случилось самое ожидаемое, что только могло произойти. Я откровенно клевала носом, стараясь не уснуть на ходу. Когда Филиппу пришлось в третий раз повторить один и тот же вопрос, потому что с первых двух попыток я не уловила всю суть, он не выдержал. «Лиза, все нормально?» «Да-да, конечно», — заверила я. «Незаметно», — хмыкнул Филипп. «Ты же спишь на ходу». «Да в универе навалилось в один день слишком много. Сидела допоздна, не выспалась. Призналась я, понимаю, что юлить бесполезно». «Так, ты мне нужна бодрой. В 16:00 у нас видеовстреча с архитекторами. Будем принимать их работу». «А они уже выполнили все наши предыдущие правки?» — вспомнила я. «Выполнили. И хотят согласовать проект». «Все, хватит болтать, идем». Поторопил Филипп. «Куда идем? Не поняла я». «Ко мне в кабинет, разумеется». Все еще ничего не понимая, я последовала за боссом. В кабинете Филипп закрыл жалюзи, погрузив помещение в интимный полумрак, и заставил меня заметно напрячься. «Что вы делаете?» — не выдержала я. «Мой диван в твоем распоряжении». Филипп невозмутимо достал из шкафа плед с подушкой и бросил их на импровизированное спальное место. Он подошел ко мне, взял за плечи и осторожно подтолкнул в сторону дивана. «Иногда можно вздремнуть 15-20 минут, и всю сонливость как рукой снимет». Сказал Филипп мне на ухо, все еще оставаясь сзади и понижая тон. Сонливость как рукой сняла, но далеко не от того способа, которым предлагал воспользоваться мой босс. Его голос вибрировал, щекотал позвоночник, заставляя реагировать все тело. А горячее дыхание обжигало открытую шею. «А вы?» «А я буду сидеть и на тебя смотреть». Усмехнулся мой босс. «Шутка. Поработаю, пока у тебя за столом, чтобы не смущать». «Впервые вижу начальника, который предлагает поспать на рабочем месте». «Как говорится, тебе все равно никто не поверит». Усмехнулся мой босс. «Так что не теряй времени». «А зачем вы держите плед и подушку в кабинете? Ночуете здесь?» С любопытством спросила я. «Было дело». Уклончиво ответил мой босс. «Давай, Лиза, восстанавливайся. У тебя есть час, чтобы взбодриться и прийти в себя». Мой босс вышел из кабинета, а я шарашенно присела на диван, размышляя над тем, что сейчас было. Это шутка такая. Если кому-то сказать, что Филипп предложил мне крепкий здоровый сон на рабочем месте, все решат, что я брежу. Но не только это сбивало меня с толку. Я не знала, что делать с тем, как реагировало на него мое тело. Мне казалось, мои чувства и влечение к боссу после командировки постепенно испарятся. Ведь там сама обстановка способствовала романтике. Но нет, это наваждение не исчезло. Меня все так же тянуло к Филиппу.